Преследуемые, находясь под угрозой уничтожения, они нашли убежище у несториан и таким образом позволили рассматривать себя как христиан, но как только появилась возможность, отделились, и теперь уже в течение нескольких веков они даже номинально не заслуживают этого названия. То, что их, тем не менее, так называют церковные писатели, возможно, нетрудно понять. Назареи знают о раннем христианстве слишком много, чтобы можно было оставить их вне пределов христианства, где они могли бы свидетельствовать против него своими преданиями без клейма ереси и отступничества, прикрепленного к их имени, чтобы ослабить доверие к тому, что они могли бы сказать. Но где еще наука может найти такое прекрасное поле для библейских исследований, как не среди этого презираемого народа? Нет никаких сомнений в том, что они унаследовали доктрину Крестителя. Их предания не прерывались, они учат теперь тому же, чему их предки учили во все исторические эпохи, когда появлялись на исторической сцене. Они ученики того Иоанна, который, как сказано, предрек пришествие Иисуса, крестил его и заявил, что он сам, Иоанн, недостоин развязать обувь пришедшего. Когда они оба, посланницы Мессия, стояли в Иордане, и старший освящал младшего своего родственника, говоря по-человечески, небо разверзлось, и сам Бог в виде голубя спустился в сиянии на своего «возлюбленного сына», слова в кавычках. Если это повествование правдиво, то как можно объяснить странное неверие, которое мы обнаруживаем у доживших до наших дней назареев? Далекие от веры в Иисуса как единородного Сына Бога, они в действительности сказали персидским миссионерам, которые в XVII веке впервые открыли их европейцам, что Христос Нового Завета был лжеучителем, и что еврейская религиозная система, а также система Иисуса, знак вопроса, пришла из царства тьмы. Примечание. Религия многократных крещений, потомок все еще существующей секты христиан святого Иоанна или Мендеев, которых арабы называют Эл-Мугтасила и крещенцами. Кто знает лучше их? Где можно найти живых, более компетентных свидетелей? Христианское духовенство хотело бы навязать нам помазанника Спасителя, провозглашенного Иоанном, а ученики этого же самого Крестителя с самых первых веков заклеймили этот идеальный персонаж как обманщика и его предполагаемого отца Иегову, как подложного бога Ильдобаофа Афитов. Примечание. И в теософском словаре Ильдобаоф буквально «дитя из яйца» – гностический термин. Он творец нашего земного шара, согласно учению гностиков в Кодексе Назареев, Евангелии Назареев и Эбионитов. В последнем он отождествлен с Иеговой, богом евреев. Ильдобаоф является сыном тьмы в плохом смысле и отцом шести земных звездных темных духов, антитезы светлых звездных духов. Ильдобаоф является гением Сатурна, планеты, или вернее злым духом ее властителя. И Урбо Адонай – презрительный эпитет, данный Иегове евреев последователями Кодекса Назареев, гностиками святого Иоанна. И Урбо Адонай – гностический термин или составное название Иао Иеговы, которого афиты считали эманацией их Ильдобаофа, сыном Софии Ахамот, низшая София – персонификация женского аспекта, созидающей мужской силы в природе, также астральный свет. Гордым, чистолюбивым и ревнивым богом и нечистым духом, которого многие гностические секты считали богом Моисея. И Урбо называется недоразвитыми, здесь евреями, а Дунаем, говорится в Кодекс Назареус. Недоразвитые и неудавшиеся было прозвищем данным евреям, их оппонентам гностиками. Блаватская, теософский словарь статьи Ильдобаоф и Урбо Адонай и Урбо Адунай. Несчастным для христианства будет тот день, когда какой-либо бесстрашный и честный ученый убедит назарейских старейшин разрешить ему перевести содержание их сокровенных книг и собрать их седые от времени предания. Странное заблуждение заставляет некоторых писателей думать, что у Назареев нет другой священной литературы, нет других письменных реликвий, помимо четырех книг учения и того любопытного тома, полного астрологии и магии, который они обязаны читать в час солнечного заката, каждый посвященный солнцу день воскресенья. Эти поиски истины ведут нас действительно окольными путями. Много таких препятствий, которые коварство духовенства поставило на нашем пути к обнаружению первичного источника религиозных идей. Христианство предстоит перед судом и предстало перед ним с тех пор, как наука почувствовала себя достаточно сильной, чтобы выступить в качестве общественного обвинителя. Часть этого судебного разбирательства мы описываем в этой книге. Что в этом богословии есть от истины? Через какие секты эта истина передавалась? Откуда она первоначально была извлечена?